Глава 5. Подземелье. Каньон. Зрелище было фантастическое. Это была даже не пещера. Огромный разлом в земле, на дне которого вполне можно было уместить домик с огородом. Стены ущелья вздымались на невероятную высоту, теряясь там в непроглядной темноте. Местами по скалам откуда-то сверху лились водопады и лава, создавая причудливые оранжево-синие переливы. Некоторые потоки воды падали не вдоль стен, а прямо посередине ущелья и казались подсвеченными снизу полупрозрачными голубыми колоннами. Внизу, где вода соприкасалась с огнем, лавовые озера окаменевали, превращаясь в искристый черно-фиолетовый камень. Я его узнал. Из такого же был сложен большой брат на спауне. В изубренных стенах тут и там мерцали вкрапления разных минералов, угля, железа, чего-то желтоватого, наверное, золота. Каньон тянулся с запада на восток, в обе стороны, скрываясь где-то в неизвестности. Я был потрясен величественностью картины и долго вертел головой, пытаясь осознать масштабы этой красоты. Из транса меня вывел знакомый бряк костей. Скелет упал откуда-то сверху, и это где-то было, вероятно, очень высоко. По крайней мере, приземлившись, он сразу превратился в шмяклю. Куча костей, среди которых валялся совершенно целый лук. Я подобрал халявное добро и вновь собрал в кучу всю свою внимательность и осторожность. Здешние красоты тоже таили опасность. Если бы скиль не разбился, он мог бы неожиданно шмальнуть в меня. И дело не только в ранении, но и в том, что он способен был ненароком сбросить меня в лаву. Я шмыгнул обратно к себе в тоннельчик, поставил загородку и задумался. Как быть? Ситуация была, в общем, понятной. В каньоне достаточно темно, и нечисть здесь спавнится охотно в любое время суток. Мозгов у нее нету, поэтому она иногда падает с разных уступов вниз. Если разбивается, хорошо, но может и не разбиться. К тому же они могут появляться и сразу на дне. Здесь тоже хватает темных закоулков. То есть открыто перемещаться по каньону опасно. С другой стороны, это чудное место для добычи ископаемых. Их не нужно рыть наугад. Достаточно хорошо осмотреться. Поразмыслив, я составил план. Надо подняться повыше, чтобы был максимальный обзор. Потом проложить в стене каньона горизонтальную галерею, хорошо освещенную и защищенную сверху от падения случайных вражин, а уже с галереи выискивать полезные ресурсы. Пробив в скале лестницу и поднявшись блоков на 15, я проделал в стене отверстие. Красота! Было видно и дно, и достаточно далеко вверх. Самый свод каньона, впрочем, был вне поля зрения, слишком высоко и темно. Я усердно поработал киркой минут 5 и проложил довольно длинную, удобную тропинку вдоль стены, тщательно приделывая навес козырек там, где это было нужно, и регулярно расставляя факелы. Потом кирка стала истончаться, пора было сделать привал, поставить сверстак, сделать новый инструмент, да и выложить из инвентаря ненужный пока булыжник, которого уже скопилась целая гора. Я осторожно подошел к обрыву, осмотрелся. Супер! В пределах видимости на противоположной стороне каньона располагалось как минимум 5 жил железа и угля. Также осторожно я отодвинулся к стене и начал вырубать пещерку под промежуточный склад. С детства боюсь высоты. Чёртовы пропасти заставляют меня прям цепенеть. Было бы неплохо огородить галерею, чтобы ненароком не свалиться нафиг на дно каньона. Тут я вспомнил про забор, который преградил мне путь в первую ночь. Вот, кстати, и перила в замке, которые я хотел отломать, ведь были вроде бы такие же. Закончив комнатку и водрузив там верстак, первым делом я прикинул, как выглядела изгородь, из чего можно было попытаться ее соорудить. Солидный уже опыт крафта тут же сказался. Вскоре из 4 досок и пары палок вышла веселенькая березовая оградка. Заборчик, то бишь. Расход дерева, правда, был довольно большой. Ну а что делать? Запас пока есть, а в следующий поход затарюсь посерьезней. Заодно сделал сундучок и печку. Подумал, отчего бы сразу не попытаться расплавить железную руду. Сундук вместил весь мой нарытый булыжник, старую поломанную кирку, часть угля. С десяток кусков угля я сунул в печь, а из остального наделал 2 стака факелов. Потом я изучил подобранный лук. Он был совершенно исправный. Но поразило меня не это. Лук был совсем непростой. Он светился неярким розоватым сиянием. А надпись в инвентаре сообщала, что он обладает дополнительной прокачкой сила 2. Вон как, значит можно. К сожалению, все накопленные стрелы остались дома, поэтому лук тоже пока полетел в сундук. После этого я установил галерею вдоль обрыва забор и равномерно расставил на него факелы, убрав лишние, торчащие на стене. Получилась краса неземная. Пора было браться за добычу угля и железа. Расписывать дальнейшие действия большого смысла нет. Обыкновенная мужская работа. Как поется в песне, рубил деревья и сжег костры. Выискивал выходы руды, проделывал к ним ходы, мостики, лесенки и собирал ценную добычу. Крафтил новые кирки и факелы. Проложил галереи по обе стороны каньона на добрую сотню метров. Наткнувшись на желтую руду, очевидно золотую, я убедился в том, что ее собрать мне почему-то не дано. Может быть, сначала нужно достигнуть какого-то определенного уровня крутости? Еще потерял массу времени, чтобы обнаружить какого-то гада, стреляющего из темноты, проделать к нему под ноги подкоп и безжалостно зарубить, пока теперь уже он соображал своей пустой черепушкой, кто это его убивает. В общем, трудился, пока позволяли обстоятельства. То есть, пока не кончилось дерево. Вообще, я понял одну важную вещь. В майне спокойно можно веками жить под землей в относительной безопасности и довольстве, до тех пор, пока у тебя есть еда и дерево. Дерево и еда – все, что нужно взять с собой. Остальное можно добыть и скрафтить уже на месте. Я вернулся на свою промежуточную стоянку, которая превратилась тем временем в настоящую производственную базу. В нескольких печках плавилось железо и булыжник, который уже не помещался в сундуках. Во время очередного перекура, заполненного размышлениями о вечном, я расчухал одну занятную штуку. Оказывается, из дикого камня можно делать каменный кирпич и каменные плиты. Каменный кирпич выглядел гораздо симпатичнее булыжника, и в отличие от простого камня, не превращался при срубании снова в булыгу, а был многоразовым. А еще за выпечку камня, как, впрочем, и всего остального, оказывается, тоже добавлялся опыт. Наконец я разобрал свою добычу. 1,5 стака железных слитков, 5 стаков угля, несколько стаков гравия и земли, куча поломанных кирок. С кирками вышло интересно. Пожалуй, можно было и выбросить. Куда их? Я некоторое время размышлял, будет ли приличным просто покидать их в каньон. Все равно ведь через какое-то время дроп пропадает. Однако врожденная интеллигентность склонила меня к более цивилизованной утилизации через лавовый мусоросжигатель. Однако сейчас инвентарь был забит более полезными вещами, так что кирки пусть пока полежат тут в сундуках. И тут на меня нашло какое-то наитие. Нашло наитие, так вообще говорят нет. Русский ты, Дима, пипец. Я вот не могу понять, разработчики заранее знали, что такая идея может прийти к кому-нибудь в голову. Если так, то они были гениальными психологами. Какому идиоту может упасть в голову мысль и попытаться скрафтить что-нибудь из сломанных кирок? Но на меня снизошло. Сунув две совершенно изношенные кирки в ячейки крафта в инвентаре, я услышал звон наковальни и получил одну кирку, но уже в заметно более хорошем состоянии. Инструмент можно было чинить. Как кто-нибудь мог об этом догадаться? Как я об этом смог догадаться? Я тут же занялся починкой, и вскоре из горы хлама у меня вышло 3 совершенно новенькие, как с витрины, кирочки. 2 из них я оставил на базе, а 1 взял с собой. Затем, забив оставшиеся ячейки своего инвентаря каменным кирпичом, я отправился домой. Интересно, сколько прошло времени. Железо делает нас добрее. Дома все было чудесно. Огород желтел спелой пшеницей, в печке догорал уголек. Я удивился, как он горит так долго. Раскинув мозгами, я пришел к выводу, что сервер, скорее всего, замораживал те части мира на определенное удаление, от которых не было ни одного игрока. Это существенно экономило бы вычислительные ресурсы. Сейчас-то, конечно, вряд ли бы кто-то парился на эту тему, но для старинных машин, наверное, это было актуально. Я собрал хлеб, посадил новый, потом поставил в одной из своих пустующих комнат с 10 сундуков, рассортировал добычу и приступил к опытам с металлами. Первым делом, конечно же, экипировка. Мне не пришлось сильно напрягать мозг, все было достаточно очевидно. 5 слитков на шлемак, 8 на кирасу, 7 на поножи. Ха, а кому какое дело, что ширинка на болтах? Ну и на сапоги 4, и на меч пара железок. Итого, на полный сет 28 слитков. Немало, но уже могу себе позволить. Через несколько минут я щеголял в полной новенькой стальной броньке и с наслаждением размахивал стальным блистающим мечом, чем-то вроде одноручного клеймора, или, может быть, бастарда? Обожаю мечи. Индикатор уровня бронезащиты вырос неимоверно. Пожалуй, теперь я пережил бы и пару взрывов. Впрочем, специально проверять не будем. Само собой, я сделал несколько железных кирок и попутно изобрел железный заборчик-решетку, железную нажимную плиту и железную дверь. Еще оказалось, что из 9 железных слитков отлично крафтится и разбирается обратно железный блок. Вряд ли я решился бы пустить столь ценный ресурс на строительство, хотя и выглядел он солидно. Но как способ хранения это было очень удобно. В одной ячейке сундука или инвентаря теперь можно было бы хранить просто кучу железа, еще б найти его столько. Потом мне пришла в голову идея проверить прочность железной двери, насколько она по зубам зомбакам. На улице как раз вечерело. Я раскупорил земляной проход, осторожно огляделся. Вставив в проем дверь, полюбовался. Выглядело сурово, как на древнем бронепоезде. Еще было немного времени до полуночи, и я решил порубить деревья, только вот за топором до сундучка сгоняю. Я толкнул дверь. Фиг-то там, дверь не поддавалась. Я подергал ее, постучал, стоит намертво. От неожиданности подкралось неприятное чувство, что собственная дверь выставила меня из дома, на поживу ночным тварям, но я быстро пришел в сознание. Проковырял земляную стену рядом с дверью и проник внутрь. Дырку решил заделать уже не землей, а чем-нибудь посолиднее, например, каменным кирпичом. Ну, по-любому же он прочнее, чем земля. Я воткнул в стену 2 каменных блока, хмыкнул и быстренько заменил вообще всю стену на каменную. Потом снова остановился возле двери. Мозг пробурбулировал и выдал. Кнопки, плиты и еще какие-то рычаги попадались в процессе опытов. Я покопался в сундуках, достал деревянные нажимные плиты и кнопки, валявшиеся с незапамятных времен. А ведь и 2 часов не прошло. Рычага. А, вспомнил, булыжник с палкой. Торжество разума вновь свершилось. Все заработало. И кнопки, и нажимные плиты, и даже рычаги, установленные рядом с дверью. Все действовало, открывая и закрывая мою новую бункерную дверь. Причем там оказалось столько тонкостей. Рычаг позволял оставлять дверь открытой на произвольное время, пока не повернешь его обратно. Это было что-то вроде 2-позиционного выключателя. Кнопки срабатывали лишь на некоторое время, причем каменные работали быстрее, чем деревянные. Такая же история была с нажимными плитами. Действовали только пока я на них наступал, и срабатывали с разной скоростью. Железную плиту я, правда, не попробовал. Жаба задавила насчет железа. Жалко было. Что интересно, к этому времени под окнами вновь слонялась пара мертвяков. И они даже не пытались вломиться в мою новую дверь. Ага, чуют, в чем сила. Сила в правде, а правда в том, что железо завсегда способствует. Мелькнула мысль выйти с жутиками на честный бой, но было как-то лениво. Я потыкал одного через окно, он заохал и уковылял куда-то в сторону. Немного подождав, я плюнул на него. Да гуляйте пока, весь железный. Сегодня я был сильный, крепкий и добрый. Неуравновешенный родственник. Я был почти готов к походу. Есть доспехи, неплохой меч. Пожалуй, хлеба запасено было еще маловато. Напуганный голодным опытом первых дней, я решил, что отправляться в дальний поиск, имея меньше пары стаков еды, рискованно. К тому же, куда? На ночь глядя? Пойду маленько поработаю в каньоне, лишними ресурсы не будут. Спустившись к своей лавовой набережной, я решил провести геодезическую съемку местности, посчитать удаление моей базы в каньоне от лестницы, чтобы прямо из Горелеи пробить штрек к выходу домой. Это потом здорово сэкономило бы расстояние. Однако дело оказалось непростым. Я раза 3 начал считать, но уже на 10-15 блоке камни под ногами сливались в сплошную серую поверхность. Я сбивался. Я собрался было уже громко материться, когда меня осенило. А нафига мне эти вычисления? Можно было ведь пробивать хоть не из каньона к лестнице, а наоборот. Я для порядка все-таки поругался немного, пусть и не так многоэтажно, как изначально хотел, и принялся за работу. Лестница спускалась с юга на север, а каньон располагался где-то в том же направлении, далеко за лавовым озером. Я поднялся по лестнице на 15 метров выше уровня лавы, углубился чуть в сторону и принялся рубить ход строго на север. Оказалось, что мой расчудесный каньон не так уж и далеко, в какой-то 50 метров. Кто бы раньше знал. Я пробил стену, снова полюбовался на подземные красоты и принялся прокладывать галереи вправо, чтобы в конце концов соединиться с уже построенным участком. На этот раз я решил пока не отвлекаться на добычу ресов, сосредоточившись на инфраструктуре. Работа продвигалась довольно быстро, и скоро вдали уже показался свет факела вчерашнего участка галереи. Вдруг с противоположной стороны каньона раздался странный звук. Какое-то курлыкание, что ли? Я настороженно вгляделся. Между двух живописных водопадов и скалы выдавался широкий уступ, который, кстати, можно было превратить в прекрасную смотровую площадку. Я не сразу заметил, что там кто-то стоит, сливаясь с темным камнем. Я воткнул в ограждение галереи еще один факел, слегка добавив света в ущелье. Точно, на карнизе стояло черное, довольно высокое существо. И вдруг я сообразил. Большой брат. Ну, не такой уж большой, не сравнить с той незабываемой статуей на спавне, но 1 метр 3 в высоту точно. Видок у него был один в один. Длиннющие ручки, ножки-макарошки. Вокруг его черного тела все время мерцали, вспыхивали и кружились какие-то маленькие фиолетовые звездочки. Светло-фиолетовые глазища с интересом смотрели на меня. Потом он вытащил из стены блок земли и стал его пристально рассматривать. Я был так поражен этим действием, что слегка офонарел. Этот друг может копать землю и таскать блоки? Родственник большого брата выглядел при этом совершенно неагрессивно. Стоял, переминаясь ноги на ногу, и чего-то негромко приговаривая на своем булькающем наречии. И тут наши взгляды встретились. Родственник сначала забеспокоился, потом задрожал и, наконец, взревел страшным голосом, открыв немаленькую пасть. Ужасно этот вопль эхом прокатился по темному ущелью, и вдруг он переместился прямо ко мне. Не, он не прыгнул, а просто сразу оказался в паре метров, заставив меня аж присесть от неожиданности. От стычки с этим созданием, которое неизвестно чем могла бы закончиться, меня спасла моя лень. Пробивая галерею, я делал проход всего в 2 блока высотой, и мой высокий, черно-фиолетовый, неуравновешенный друг никак не мог поместиться под сводом. И вот теперь он стоял на козырьке прямо надо мной, и чего-то орал мне своим голосом на все подземелье. От греха подальше я решил ненавязчиво слинять. Ну его, нервный какой-то. И осторожненько вдоль стеночки прокрался несколько шагов, а потом дернул со всех ног. Скрывшись в штреке, ведущем от каньона домой, я перевел дух. Как он это сделал? Телепортнулся? Опасный тип, от него не убежишь, как от скилли или зомбака. На открытой местности с такими лучше не зарубаться, ведь вроде ничего не предвещало. Пойду-ка я пока пшеничку пособираю, успокоюсь. За окном уже рассветало. Собрав урожай и засея свои озимые, я вернулся в каньон, узнать, чем кончилось дело. Этот тип был еще там. Судя по всему, он уже успокоился и снова чего-то болтал сам с собой. А вдруг у них какая-то связь предусмотрена, типа наших коммуникаторов? Ну ты, Дима, гонишь, это всего лишь компьютерный моб. Правда, увидеть я его пока не мог. Он гулял где-то надо мной по крыше галереи. Мне ужасно захотелось проверить возникшую по ходу сельхозработ гипотезу, что само по себе это существо не нападает, как и тот паук днём, а выводит его из себя только прямой взгляд в глаза. К тому же было бы неплохо все-таки проверить его на прочность. Ну да, я поступал не очень-то порядочно. Планирую драку в одни ворота, но... А пусть в конце концов своей головой думает. Она у него большая, кидаться на меня или нет. Так, успокоив свою совесть нехитрой демагогии, я приступил к выполнению плана. Первым делом я построил узенький мостик на противоположную сторону ущелья, не забывая одновременно прикрывать переход сверху. Добравшись до скалы, я проделал ход на тот уступ, где в первый раз заметил этого нервного друга. Потом сделал в стене углубление высотой 2 метра и глубиной 5 метров, на всякий случай, чтобы это создание не дотянулось до меня своими ручищами. Не было сомнения, что он давно меня заметил, но не нападал. Гипотеза подтверждалась. Я осторожно вышел на карниз, стараясь держать его в поле зрения, но не смотря ему в лицо. Было страшновато, надо сказать. Но риск – благородное дело. Редкость – сомнительная фраза. Но да, он меня игнорировал. Ладно, перейдем ко второй фазе эксперимента. Я снова укрылся в своей невысокой щели и посмотрел ему в глаза. Результат был уже ожидаемый, но по-прежнему впечатляющим. Дрожь, рык и стремительное перемещение здоровой твари в вихрь фиолетовой поземки выглядело круто. И вот он стоит на карнизе на расстоянии буквально вытянутой руки и опять орёт благим матом на всю Ивановскую. Думаю, можно было попытаться схватиться с ним и по-честному. Конечно, судя по росту, он был посильнее каких-нибудь мертвяков. Но и мой меч показал себя неплохо. В общем, не вылезая из своего блиндажа, грохнул я его с 4-го удара. Была опасная мысль чуть-чуть высунуться из щели и подставиться, чтобы проверить, сколько здоровья эта зараза снимет с 1 удара. Но, честно говоря, я побоялся. Такой вот я осторожный человек. Из твари выпал занятный дроп. Красивый, зеленоватый, приличного размера шар. Я посмотрел в инфу. Жемчуг Эндора. Назначение жемчужины было неизвестно. Ну ладно, потом поэкспериментируем. В принципе, добыть ее оказалось несложно. Все решала правильная подготовка. Стало быть, наберу еще. Найти бы только местечко, где водятся побольше этих типов. Интересно, а Эндер – это название местности или так назвали этого чувака? Алмазы. Разглядев как следует зеленую жемчужину, я решил двигать домой на огород. Операция по ликвидации родственника заняла многовато времени. Я осветил уступ пары факелов, света мало не бывает, и по узенькому мостику стал осторожно переправляться на свою сторону каньона. Мне все время казалось, что какая-нибудь костяная зараза вот-вот пульнет в меня сверху из темноты из лука и сшибет вниз. И тут я заметил, что внизу блеснуло что-то новенькое. Точно, камни с прожилками цвета морской волны, которые я раньше не заметил в темноте, сияли в стене каньона в десятки метров ниже галереи. Добравшись до берега, я тут же начал долбить штольню вниз. И вот передо мной засияла алмазная жила. В том, что это алмаз, я не сомневался. Я хорошо запомнил цвет тех пафосных мечей в магазинчике. Я аккуратно выбрал вокруг жилы блоки камня. Получилась небольшая пещерка, посреди которой возвышалась драгоценная куча. 8 блоков. Рубить их было страшновато. Вдруг получится как с красным камнем и золотом. Я побродил вокруг. Полюбовался на чудесные переливы и решился. Все оказалось совсем просто. Через минуту у меня в инвентаре лежали 8 настоящих огромных голубоватых брюликов. Ну и вот, а ты боялась. Но как же так? Навороченные алмазы собрать удалось, а золото и какой-то непонятный красный камень ни в какую. А ведь кирка-то железная, подумал я внезапно. А тогда с красным камнем была каменная. Нет ли тут связи? Ну-ка, ну-ка. Я припомнил, где на бедне оставлял нетронутые залежи, и не мешкая направился туда. Пришлось выйти на главную лестницу, спуститься к лаве и петлястым ходом добраться до цели. Хм, не так уж и близко. Все сошлось. Первая же жила красного камня оказалась неожиданно большой. С нее добылось 38 горстей красного порошка и довольно много опыта. Здорово. Минут через 10, побегав по галерее и каньону, я вернулся домой. Притаранив 5 золотых слитков и почти 100 красной пыли. И алмазы. Как бы их правильно применить? Пораскладывав драгоценные кристаллы на верстаке, я пришел к выводу, что крафт из них заметно не отличается от железного. Но их было всего 8. Что же? Ну, во-первых, меч. Минус 2. Из оставшихся можно было сделать сапоги или шлем. Шапки я с детства терпеть не могу. Пусть лучше будут сапоги. Тем более останется пара камней на запасной клинок. Да, пожалуй, так. Конечно, если бы передо мной не стояла задача как можно быстрее отправляться в поход, я сделал бы по-другому. Ну, действительно. Вот уже несколько дней я спокойно обходился без всякой брони, да и меч пускал в ход только раз, против того неспокойного родственника. Рытье шахты, добыча ископаемых ресов, сельское хозяйство и строительство, при должном внимании к освещению, практически безопасное занятие. А вот хорошая кирочка бы не помешала. Собирая очередной урожай хлеба, я размышлял, что игрушка оказалась вещью в себе. Несмотря на дикую графику и бредовую физику, она представляла немысливый простор для самореализации. Хочешь – путешествуй, хочешь – преобразовывай мир, хочешь – воюй. Вот я уже почувствовал вкус строительству. Какая у меня шикарная вышла галерея в каньоне. С перилами, изящными каменными мостиками на другую сторону. Ступеньками из каменного кирпича, лавовая набережная. Эх, во мне погибал архитектор. Но сейчас не до того. Я потерял уже кучу времени, нужно было действовать. Сначала найти Ленку.